Глава сороковая. «Есть ли в Париже телефонные автоматы?» — задавал себе вопрос Себастьян, поднимаясь по бульвару, который тянулся от набережной. И поверил в свою счастливую звезду, когда увидел кабинку из стекла и алюминия. Но радость была недолгой. Кабинка подверглась нашествию вандалов, и телефон был вырван. Себастьян вышел на площадь Бастилии, но долго там не задержался. Перед оперой стояли две полицейские машины. Еще одну кабинку он заметил в начале улицы Форбур-Сен-Антуан, но и из этой позвонить оказалось невозможно. Ее оккупировал бомж и мирно спал там, укрывшись каким-то тряпьем и куском картона. Себастьян, продолжая поиски, направился в сторону метро. У станции Ледрю-Ролен он, наконец, нашел работающий автомат, вставил банковскую карточку Ники и набрал номер, выгравированный на замке 48-54-06-2-20-12. «Здравствуйте. Оранж сообщает, что набранного номера не существует». Себастьян задумался и стал читать инструкции, развешанные в кабинке. Чтобы позвонить за границу, нужно было сначала набрать 00, а потом код страны. Он сделал еще одну попытку. 00-48-54-06-2-20-12. «Здравствуйте! Оранж сообщает, что набранного номера не существует». Так, они снова пошли по ложному пути. Забрезжил код Польши, вспыхнула надежда, но цифры вовсе не были телефоном. Что же это тогда? Что? Себастьян стал вытаскивать карточку. Но тут у него возникло искушение позвонить Камиле. «В Париже час ночи, значит, в Штатах 7 вечера». На секунду он заколебался. После убийства Дрейка и Маури он объявлен в розыск. Не исключено, что телефон дочери прослушивается. А вот телефон матери вполне возможно и нет. Себастьян вздохнул. В любом случае копам уже известно, что он во Франции. Могут ли они засечь телефон-автомат? Вполне возможно, раз он воспользовался банковской картой. Даже наверняка, но на это потребуется время, а за это время они с Ники уже исчезнут из порта Арсенал. Себастьян решился и набрал номер матери в Хэмптоне. Она подняла трубку на втором гудке. «Ты где, Себастьян? Сегодня после обеда ко мне приходила полиция и...» «Не беспокойся, мама». «А я беспокоюсь». «Почему они утверждают, что ты убил 2 человек?» «Все не так просто. Я потом тебе объясню». «Это все Ники, так ведь?» «Мне никогда не нравилась эта женщина, ты это знаешь. Она снова тебя во что-то втянула? Во что?» «Мы еще поговорим об этом, будет время». «А Камила, где она? Полиция ее тоже ищет». Сердце у Себастьяна забилось где-то в горле. Он с трудом сумел проговорить. «А разве Камила не у тебя?» «Вчера во второй половине дня она села на поезд и поехала к тебе». Сердце колотилось, как сумасшедшее. Прежде чем мать открыла рот, он знал ответ. «Нет, Себастьян, Камилы у меня нет. Она сюда не приезжала».